Глава 35. Оформление регистрации. Точно освободившийся из тюрьмы узник, только что выпутавшийся из узкого рюкзака, Тайк без какого-либо стеснения завыл. Голос был тоненький и очень милый, никакой агрессии и дерзости в нем не слышалось. Молодая девушка, пришедшая с Хаски, была очарована этим воем и горящим взглядом уставилась на Тайка. «Ух ты, какой милый щенок! Мне бы такого!» Однако эта девушка совсем не обратила внимания на настроение своего любимца в данную минуту. В двух словах не опишешь. Когда Тайк завыл, все питомцы в ветеринарном управлении, будь то собаки, кошки или другие животные, перестали подавать голос. Они выглядели сильно напуганными. Вне зависимости от породы, хаски, самоед, аляскинский маламут, чау-чау, пудель, чихуахуа, собаки попадали или легли ничком на пол, некоторые даже обмочились от страха. У кошек шерсть встала дыбом. Одни обратились в бегство, другие кинулись в объятия своих хозяев и намертво в них вцепились когтями. Такая неожиданная обстановка ошеломила всех людей. Казалось, будто наступил конец света. К счастью, Тайк провел всего несколько секунд, после чего уныло зевнул и свернулся калачиком на коленях Баор. Все происходящее вокруг абсолютно не волновало его. Магические звери имели ауру. Чем могущественнее был магический зверь, тем большую зону охватывала его аура, и тем больше устрашающей силы он обладал по отношению к другим магическим зверям. Аура высокорангового магического зверя могла покрывать даже целый лес, в связи с чем лес становился личной территорией зверя, на которую никто не допускался. Хотя сейчас Тайк выглядел как миленький щенок, в нем текла легендарная кровь Цербера Бездны. При встрече с ним не то что обычные собаки и кошки, но даже бы свирепые тигры обделались и постарались держаться от него подальше. По правде говоря, Тайк еще сделал снисхождение. Если бы он в полной мере проявил свою ауру, тогда бы все питомцы померли от страха. А хозяева испуганных животных в данный момент пребывали в замешательстве. «А, Хуан! Малышка! Цветочек! Колобок!» Отовсюду раздавались изумленные возгласы. В мгновение ока ветеринарное управление превратилось в шумный хаотичный рынок. Баор, обнимая Тайка с непонимающим видом, оглядывалась по сторонам и даже не догадывалась, что малец в своих руках и был виновником всего происходящего. Зато Цзуи все отлично понимал. Он вернулся с полученным бланком, а ладонью шлепнул Тайка по голове. Тайк, сжавшись, захныкал и задрожал, боясь дальнейшего призвала тирана. Баор перепугалась, ей было жаль Тайка. «Папа?» Она скривила личико, выражая недовольство. «Тайк такой послушный, почему его нужно бить?» Цзуи, поглаживая девочку по голове, объяснил. «Тайк слишком непослушный. Он сейчас нахулиганил, потому я должен был его наказать. Пусть запомнит, что нельзя безобразничать, когда вздумается. Понятно?» Магические звери были дикими по натуре, и детеныши тоже не являлись исключением, поэтому их необходимо было должным образом воспитывать, иначе такой высокоранговый магический зверь, как Тайк, доставит множество хлопот. Баора задачно кивнула. «Тайк сейчас хулиганил?» Она, похоже, что-то поняла и, нахмурившись, обратилась к Тайку. «Тайк, ты зачем хулиганишь? Будешь дальше хулиганить? Тогда я не буду с тобой играть!» Тайк захныкал и жалостливо уставился на Баор. Его несчастный взгляд растопил сердце девочки. Она недоуменно посмотрела на Цзуи. Цзуи рассмеялся. Все в порядке. Он уже осознал свою ошибку. На самом деле ничего серьезного Тайк не натворил. Суматоха в помещении вскоре затихла, прибыли сотрудники учреждения, чтобы помочь навести порядок, а уборщица вытерла шваброй пол. Впрочем, после этого инцидента внутри стало намного спокойнее и тише. Цзуи заполнил бланк, отдал его обратно и заплатил за регистрацию, после чего направился с Баор делать Тайку профилактическую прививку. Вакцинация питомца являлась обязательной процедурой при регистрации. Хотя вряд ли какой-то вирус представлял угрозу для такого магического зверя, как Тайк, Цзуи все равно придерживался правил. «Сестрица!» Сев в обнимку с Тайком перед медсестрой, Баор осторожно спросила. «А делать укол не больно?» Молодая медсестра улыбнулась. «Тебе точно не будет больно!» Девочка показалась и такой прелестной, она невольно захотела развеселить Баор шуткой. Баор, погладив Тайка по голове, сказала. «Я боюсь, что Тайку будет больно!» Делать укол очень страшно, ей прежде ставили укол, и ей было очень больно. Все нормально!» Медсестра с улыбкой произнесла. «Это будет быстро. Может, твой папа подержит? Тайка!» Баор решительно покачала головой. Медсестра не стала настаивать и позволила девочке держать Тайка. Она взяла шприц и приставила его к загривку пса. Хоть она и недолго проработала в ветеринарном управлении, зато имела богатый опыт уколов для питомцев. Для нее это было делом нескольких секунд. Однако в этот раз она потерпела неудачу. Игла шприца, соприкоснувшись с кожей Тайка, не только не вонзилась внутрь, но и изогнулась. Игла будто старалась пронзить невероятно прочную резину. Медсестра в замешательстве отвела руку назад. Послушно лежавший в объятиях Баор Тайк повернул голову, недоумевающим взглядом окинул медсестру, а затем с равнодушным видом принял исходное положение. Медсестра не сдавалась и опять попыталась сделать укол. Теперь она специально приложила больше силы, но в результате игла еще сильнее загнулась и не смогла вонзиться. Что за дела? Медсестра была озадачена. Она успешно поставила уколы многим толстокожим взрослым собакам. Почему же с мелкой собачонкой ничего не получается? Неужели проблема в иглах? Медсестра тотчас поменяла иглу и в третий раз попыталась сделать укол, и все равно неудача. Баор недоуменно смотрела на нее. Медсестра чувствовала себя крайне неловко. «Хм-хм». Сидевший поблизости Цзуи кашлянул и сказал. «Позвольте мне. Этот пройдоха довольно толстокожий». «Толстокожий — это мягко сказано. Никакие ножи и огонь его не возьмут». Медсестра закашлялась. «Вы умеете ставить укол?» Цзуи сказал. «Легко. Можете не волноваться». Как-никак укол предназначался не для человека, поэтому потерпевшая три раза неудачу медсестра все таки передала шприц Цзуи. Цзуи, придерживая Тайка за загривок, легко ввел иглу в кожу. Тайк, в которого вонзилась игла, почувствовал себя слегка неприятно, но под давлением Цзуи не смог сопротивляться. С этим пройдохой мог справиться только Цзуи. Медсестра с подозрением наблюдала за этой сценой. Поставив три прививки и получив штамп, Цзуи снова отнес бланк в окно для регистрации. Баор, заботливо прижимая к себе перенесшего три укола Тайка, шепотом спросила. «Тайк, тебе было больно?» Тайк, воспользовавшись случаем, притворился измученным и обманом успешно вытянул из Баор кучу обещаний. Например, по возвращении домой накормить его бюштексом. Цзуи, получив свидетельство на собаку и бирку на ошейник, покинул с Баор ветеринарное управление. Поблизости находилось множество зоомагазинов, где продавались различные питомцы и животный корм. В настоящее время в мегаполисах питомцы пользовались большим спросом. Горожане часто чувствовали себя одинокими, поэтому находили в них утешение. В связи с этим индустрия обслуживания домашних животных процветала. Цзуи, выбрав с виду огромный зоомагазин, зашел внутрь. Он обратился к Баор. «Выбирай». Она хотела купить Тайку лежанку, потому что в фильмах и книгах у собак всегда были свои уютные гнездышки. Поэтому Тайк тоже должен был иметь такое гнездышко. В магазине имелось немало лежанок разных размеров, цветов и форм. От такого огромного выбора у Баор глаза разбегались. Она поинтересовалась у Тайка. «Тайк, что тебе нравится?» Вынутый из рюкзака, Тайк действительно сам выбрал себе лежанку, с важным видом запрыгнув на нее и разлёгшись. Цзуи сразу же нахмурился. Этот засранец выбрал самую дорогую и самую качественную лежанку. Но он разрешил Баор выбирать, а Баор предоставила Тайку выбор, и сейчас Тайк сделал свой выбор. Цзуи не мог нарушить своего обещания, ему пришлось раскошелиться. Затем еще был куплен космический рюкзак. Этот рюкзак в форме космической капсулы специально предназначался для переноса кошек и собак. Хотя с питомцем в этом рюкзаке нельзя было сесть в метро или в другой общественный транспорт, зато можно было зайти в торговый центр или ресторан, при этом животное было удобно тащить на спине. Этот космический рюкзак был намного лучше, чем маленький рюкзак, которым сейчас пользовалась Баор. Продавец зоомагазина попытался еще продать Цзуи собачий корм, ошейник, поводок и игрушки, но получил отказ от Цзуи. Несмотря на это, когда Цзуи вместе с Баор вышел из магазина, на его банковском счету уже почти ничего не осталось.